Лавутин не выпускал его, подтягивал к себе, убеждал: «Не смей, не смей», — говорил, — «сам только зря погибнешь». Лебедев быстро спустился вниз. Такое страшное горе у человека. Савва вовсе не владеет собой и способен, Бог знает на что. Такие слова найдешь, чтобы утешить его, ободрить. Ничем никак не утешишь. Но вокруг тесное кольцо сады и пули просверливают баррикады, смерть грозит многим. Сейчас нужны мужество и мужество, воля. Савву может привести в себя только приказ. «Опомнись, слушай меня». Савва рванулся и от Лебедева. «Егор Иванович, не держи! Стой! Я приказываю тебе!» Сжатым кулаком Савва потер лоб, протянул руку к Лебедеву. «Егор Иванович, дай хоть вынести ее!» «Ты видишь, сейчас невозможно! Тебя сразу убьют!» Снова распахнулась дверь, и в клубах белого пара вбежал Заговура. Лебедев бросился к нему. «Что случилось?» Заговора постукивал зубами. «Нам все равно не держаться. Прибыл еще эшелон. Нужно вступить в переговоры. Я не хочу этого делать без вас, но я...» Он тонко с отчаянием вскрикнул. «Я должен!» «Вы должны продержаться до темноты, не дать им ворваться во двор. Если у вас есть совесть, если вы не предатель...» Лебедев оттеснил его к стене, схватил за портупею и тряхнул. «Заговора! Через 2 часа наступит темнота, и мы вырвемся!» Заговора сунул руку в карман шинели, выхватил комок бумаги. «Вот, сейчас перебросили оттуда. Зубицкий в последний раз предлагает, обещает солдатам прощение, просить о прощении, если сдадимся, иначе военно-полевой суд». Он кусал свои побелевшие, сохнущие губы. «Солдатам скрыться невозможно, и тогда всем расстрел или каторга. Заговора, мы вырвемся и будем продолжать борьбу». Прострочила по стене снаружи пулеметная очередь. Заговора молча потряс головой. Лебедев понял, он все равно сдастся, теперь или через 2 часа. А без его роты попытка соединить свои силы с восставшими в Красноярске бессмысленна. Значит, только уход в подполье, в конспирацию, а сейчас продержаться до темноты. «Савва, ты слышал? Ты понял? Заговор сдается. Пойди приготовь 6 человек. Каждому топор, лом, что найдется. Как смертница, ступайте в конец двора к паровозному кладбищу. Все соберемся. Сразу проделать в заборе проходы, будем прорываться». Савва смотрел перед собой каким-то отсутствующим взглядом, хотя и силился понять, что говорит ему Лебедев. Автоматически повторял за ним: «Да, да, я понимаю, 6 человек в заборе проходы, прорываться, я сделаю, Егор Иванович». Лебедев коротким, порывистым движением обнял его и отпустил. «Савва, тяжело, я знаю, не вздумай самовольничать. За жизнь всех людей сейчас отвечаешь. За революцию!» Лебедев сделал шаг к двери. «Заговора, идемте». «Куда?» «Во двор. Проверять наружную оборону. Вы должны быть вместе со мной». На ходу он жестко прибавил: «Чтобы вы не подняли белого флага». Морозная мгла уже наполняла углы двора, а дальше за забором лежала серой неподвижной толщей. «Ночь будет, хоть глаз кали». «Хорошо». Стрельба стала реже. Видимо, Зубицкий выжидает ответа Заговоры. Сколько времени будет он выжидать? Засветло штурмовать он не станет. Зачем ему нести лишние потери? В потьмах легче подойти к забору, взломать его и потом ворваться во двор и в мастерские. Надо опередить расчеты Зубицкого. В каменных кладовых прямо на полу пылали костры из вагонных досок. Туда, сменяясь на баррикадах через каждый час, бегали греться осажденные. Особенно сильно зябли дружинники и солдаты из роты Заговоры, те, кто держал оборону снаружи корпуса главного цеха, у проходной, у вспомогательных цехов, препятствуя осаждающим взломать забор. на кострах —